Альтшулер Генрих Саулович. Даты жизни 15 октября 1926, 24 сентября 1998 года. Автор раздела Лариса Дмитриевна Комарчева, исполнительный директор официального фонда Альтшулера. Генрих Саулович Альтшулер, псевдоним Генрих Альтов, автор ТРИЗ, теории решения изобретательских задач, автор ТРТЛ, теории развития творческой личности, изобретатель, писатель. Родился 15 октября 1926 года в Ташкенте, СССР, Узбекистан, в семье журналистов. В 1931 году семья переехала в Баку, СССР, Азербайджан. С отличием окончил среднюю школу, поступил в Азербайджанский индустриальный институт с первого курса нефтемеханического факультета в феврале 1944 года, ушел добровольцем в советскую армию. Учился в 21-й военно-авиационной школе первоначального обучения пилотов, СССР, Грузия, город Рустави. После окончания Великой Отечественной войны для продолжения службы направлен в Баку, служил в инспекции по изобретательству Каспийской военной флотилии, был командиром отделения химической разведки, военная часть 11-513. Изобретал с детства. Среди первых изобретений – катер с ракетным двигателем, пистолет-огнемет, скафандр. Первое авторское свидетельство на изобретение получил в 17 лет, приоритет заявки от 9 ноября 1943 года. К 1950 году число изобретений превысило 10. Наиболее значительное из них – газотеплозащитный скафандр. Авторское свидетельство номер 111-144. В 1946-48 годах главной целью жизни стала разработка ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. Основной постулат ТРИЗ – технические системы развиваются по определенным законам. Эти законы можно выявить и использовать для создания алгоритма решения изобретательских задач. Созданию и совершенствованию ТРИЗ, а в конечном итоге созданию теории сильного мышления, Генрих Альтшулер посвятил свою жизнь – около 50 лет. Образование – неоконченное высшее, Азербайджанский индустриальный институт. Со школьных лет занимался самообразованием, с 15 лет вел учет времени по системе, напоминающей систему Любящего. Занятия по ТРИЗ вел с 1948 года. В эти годы он уже сформулировал идею выявления и преодоления технического противоречия, выявил некоторые закономерности, в частности то, что теперь называют переходом в надсистему, а также закон согласования ритмики. Приемы – один из первых изменений агрегатного состояния. Химэффекты – применение сильных окислителей, взрывчатых веществ. Появился информфонд. В 1948 году написал письмо Сталину вместе с Рафаэлем Борисовичем Шапиро с резкой критикой положения дел с изобретательством в СССР. 28 июля 1950 года арестован бывшим МГБ СССР, Министерство госбезопасности, без суда приговорен особым совещанием МГБ к 25 годам лишения свободы и отправлен в Ричлаг, один из лагерей Воркуты. Лагерный номер 1Ч502. В лагере сделал несколько изобретений. 22 октября 1954 года реабилитирован КГБ при Совете министров СССР по Закавказскому военному округу. После освобождения вернулся в Баку, где и жил до 1990 года. С 1990 года до своей смерти в 1998 году проживал в Петрозаводске, Республика Карелия. В 1955-56 годах корреспондент газет «Бакинский рабочий», «Вышка». Первая публикация, посвященная теории изобретательства, совместная с Рафаэлем Шапиро статья о психологии изобретательского творчества в журнале «Вопросы психологии» номер 6 за 1956 год. В статье первый опубликованный АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач. Над совершенствованием АРИЗа Генрих Альтшулер работал около 40 лет. Автор модификаций АРИЗ-59, АРИЗ-61, АРИЗ-64, АРИЗ-65, АРИЗ-68, АРИЗ-71, АРИЗ-74, АРИЗ-75, АРИЗ-77, АРИЗ-82, АБВГ. АРИЗ-85А, АРИЗ-85Б, АРИЗ-85В. Устроиться на работу реабилитированному было практически невозможно. Генрих Альтшулер сформулировал проблему трудоустройства в виде изобретательской задачи. Надо работать и нельзя работать. Решение задачи нашел в виде «надо писать фантастику». Как писатель-фантаст дебютировал рассказом «Икара Дедал» в 1958 году. Первые фантастические рассказы составили цикл «Легенды о звездных капитанах» 1961 год. Все научно-фантастические произведения печатал под псевдонимом Генрих Альтов. В дальнейшем у Генриха Альтшулера возникали изобретательские идеи, граничащие с фантастикой, и фантастические идеи на грани с реальной техникой. В таких случаях приходилось спорить с экспертизой, доказывая, что изобретение все-таки реально. Однажды, не сумев убедить экспертов, он написал фантастический рассказ, использовав идею своего изобретения. Как писатель-фантаст, Генрих Альтов ставил задачу методами литературы показать развитие науки и техники в направлении идеала, считая в то же время главной целью фантастики как литературного жанра человековедение. Один из ведущих отечественных писателей-фантастов 1960-х годов, автор регистра научно-фантастических идей и ситуаций, своеобразного патентного фонда «Идеи мировой фантастики», автор научно-фантастических очерков, а также очерков о судьбе предвидений Жюля Верна, Герберта Уэллса, Александра Беляева. В 1957-59 годах работал в Министерстве строительства Азербайджана, Бюро технической помощи. Здесь, в 1958 году, провел самый первый семинар по обучению ТРИЗ, на котором впервые было сформулировано понятие ИКР – идеального конечного результата. Проводил семинары по ТРИЗ по всему Советскому Союзу. Число семинаров к 1970 году составило 19, в том числе и первый семинар по подготовке преподавателей ТРИЗ в городе Дзинтари, Латвия, в 1968 году. Всего Генрих Альтшулер провел около 70 семинаров и курсов по обучению ТРИЗ и подготовке преподавателей в различных городах СССР. В 1970 году создал в Баку, СССР и Азербайджан, школу молодого изобретателя, которая в 1971 году переросла в АЗУИИТ, Азербайджанский общественный институт изобретательского творчества, первый в мире центр обучения ТРИЗ. Организовывал первые в стране школы изобретательского творчества, общественные университеты научно-технического творчества во многих городах. Общее число таких школ в 80-е годы превышало 500. В 1974 году о занятиях в Азербайджанском общественном институте изобретательского творчества, проводимых Генрихом Альтшулером, был снят фильм «Алгоритм изобретений», студия «Центр научфильм». Преподавал ТРИЗ школьникам с 1970 года. С 1974 по 1986 год вел изобретательский раздел в газете «Пионерская правда». За 12 лет проведения не имеющего аналога в мире эксперимента по обучению ТРИЗ школьников 10-17 лет, он проанализировал 500 000 писем с решениями изобретательских задач. На основе этого уникального опыта написана книга «И тут появился изобретатель». 1984 год, 1987 год, дополненное и переработанное издание в 1989 году, 2000 год. В 1973 году ввел в практику решение изобретательских задач випольный анализ, а в 1975 году стандарты на решение изобретательских задач, о них в приложении 4. С конца 50-х годов собирал информфонд, на основе которого в 1985 году вместе с Игорем Михайловичем Верткиным разработал концепцию становления и развития творческой личности, ставшую ядром теории развития творческой личности ТРТЛ. С 1989 по 1998 год президент Ассоциации ТРИЗ.